«Вот как», — сказал Василий Иванович. «А чего же нам остерегаться?» «Того, что губит Европу. Духа самонадеянности, кичливости и гордости, духа сомнений и неверия, с которыми движение вперед делается невозможным, духа раздора и беспокойства, который все уничтожает. Остережемся надменности германской, английского эгоизма, французского разврата и итальянской лени, и перед нами откроется такой путь, какой никакому народу не открывался. Взгляните на неизмеримое пространство нашей Земли, на единство ее образования, на гигантское ее построение, и на душе вашей станет страшно. И потом взгляните на народ, населяющий эту землю, народ правдивый, веселый, умный, духа непоколебимого и силы исполинской. И вам станет легко на душе, и вы порадуетесь судьбе великой земли. Но лучший залог, лучший признак настоящего и будущего величия России — это могучее ее смирение. У нас нет, как за границей, ни пустых возгласов, ни вздорного шума из пустяков, потому что мы друг перед другом не должны надуваться, чтобы придать себе важности. В нас спокойствие и сознание силы. Оттого мы не только иногда кажемся равнодушными к родине, но как будто совестимся перед Европой и хотим извиниться в своих преимуществах. Только не трогайте Святой Руси. Не то все встанем без крика и незваных гостей одними шапками закидаем. «Да-да-да», — сказал Василий Иванович. «Так, по-твоему, замечательно за границей? Прошедшее? А в России? Будущее? Да-да. Ну, хорошо. Только правду тебе сказать, не понимаю я, как вашу братью пускают шататься по свету, набираетесь таких мыслей и говорите такие экивоки, что сразу даже и не поймешь. Василий Иванович, путешествие вреда никому не приносит. Умный видит и становится умнее, и тем уже приносит пользу. А дураков и в России не нужно. Много и без путешествующих останется». Разговаривая таким образом, они хоть медленно, но все-таки подвигались. Ночь прошла кое-как в сопровождении толчков и прерываемого засыпания. И на другой день рано развелась перед ними чудесная панорама въезда в Нижний Новгород.